Глава 14. Леся. 25 мая 1991 года. Саратов. Он не должен был уезжать, но ему пришлось. Огарёв помнил тот миг яснее, чем каждый новый день в своей жизни. Директора завода, с которым он заключил сделку, подставили. Огарёву сообщили первому. Огарёв спрятал у Сансаныча беременную жену и старшего сына и выехал из города. Однажды они давали шоу на этом заводе для сотрудников. Огарёв хорошо помнил директора. От него пахло сигаретами и чем-то еще. Так начало пахнуть от людей с деньгами совсем недавно. Иногда Огарёв улавливал этот запах в манеже, еле заметный. Он витал у первых рядов и не хотел уходить из цирка до конца представления. «Сначала отработайте, тогда, может, и заплачу», — сказал директор вместо приветствия, когда артисты набились в выделенную им комнату. А потом директор завода увидел, что Огарёв умеет. Директор оплатил работу артистов, суммы были такие, что те не верили ни своим глазам, ни рукам, в которых теперь лежали увесистые пачки денег. Месячная зарплата за раз. Директор отозвал Огарёва в сторону и выдвинул свое условие. Либо Огарёв помогает директору, либо циркачей, он так и сказал, циркачей, принимают тут же за кражу в особо крупном размере. «Денежки-то немалые, нелегальные, сам понимаешь». Директор похихикивал, Огарёв молчал. «Молчание — знак согласия». Так директор все решил за Огарёва. Огарёв несколько месяцев фокусничал, когда к директору завода приходили с обыском. Сколько товара Огарёв спрятал, сколько жизни он бы спас, если бы тогда не вернул их из темноты. Мог же сослаться на то, что темнота никому не повинуется. Вскоре он подсел сам и уже не мог понять. Темнота — это дар, наказание или наркотический бред? К директору пришли конкуренты, и Огарёв прочно завяз в бандитских схемах. Конкуренты не понимали, как это так. Они директора сдают, а тот остается на свободе. Смог бы Огарёв спасти своего нерожденного сына, если бы не согласился тогда снова спрятать директора? А если бы труппа ушла с завода в самом начале, отказалась от гонорара, не поддалась на шантаж? Он бы не принес домой ничего на ужин, они бы пережили это и один раз, и другой, но жили бы дальше. Огарёв не помнил, почему он каждый раз соглашался покрывать директора. Темнота надежно скрыла от него воспоминания, а после появления Оли темнота и вовсе запретила Огарёву думать о прошлом, и только мальчик с простреленной головой все еще возникал у Огарёва на пути, пробивался через туманную завесу памяти, напоминал о себе и о том, что случилось на самом деле. «Ты не можешь уехать, когда ты нам так нужен», — Леся просила его остаться, приобнимая тонкой рукой свой огромный живот. «Витя родится без тебя». Огарёв понял еще тогда. Она не спрячется. Он спрячется. Она нет. Он не мог взять ее с собой. В глушь, в которую он собирался, не доехала бы ни одна скорая. Сима выглядывал из-за маминой спины, поджимал губы и молчал. Огарёв все-таки сбежал в деревню на окраине области, пережидал там, жил у полусумасшедшей бабульки, которую ему порекомендовали цирковые. Больше всех бабулькой восхищался Сан Саныч. Так спрячет, что никакая нечисть не найдет. Трус! Какой трус! Огарёв почти плакал каждое утро, заглядывая в мутный осколок зеркала в ванной. Он видел в нем себя, и отвращение и страх кипели внутри, переливались по сосудам, попадали в легкие. Огарёв захлебывался своим же безумием и своей ничтожностью. «Так тебе и надо», — говорил он и плескал себе в лицо ледяной водой. Вода забивала нос и уши, и Огарёв рассуждал, хватит ли у него сил утопиться в речке, если с Лесей или с Симой что-то случится. Он не жонглировал, много курил и часто думал о том, что у него теперь нигде не получится достать. Директор завода больше не выходил на связь. Телеграмма. Сан Саныч Огареву. 26 мая 1991 года. Приезжай, ТЧК, Лесю убили, перестрелки. Огарев выехал домой в тот же день. Хоронили его жену в высоком гробу. Голова у нее была прострелена на вылет, а живот возвышался над хрупким телом, подобно надгробию.